«Привет», – задористо поздоровался Криви. «Познакомьтесь, это мой брат, Деннис, он тоже волшебник. Представляете, наши родители обычные люди, то есть маглы». На этих словах парня перебил Драко и сознанием дела поведал о генетических причудах человечества, о которых я рассказала ему еще на втором курсе. Далее же все было как всегда. Кареты, песня шляпы, после этого распределение новых учеников по факультетам и так по списку. Драко решил, что в этом году должен занять место принца Слизерина более прочно и, сидя за столом, попросил подтянуть его по трансфигурации истории магии. Разумеется, я согласилась, и слизеринский принц просидел долгое время с широкой улыбкой от уха до уха. К концу ужина Дамблдор толкнул гигантскую речь о всем, что только возможно, и я почти уснула, и меня даже не разбудил разочарованный вопрос «что?» от Драко, когда директор объявил об отсутствии в этом году межфакультетного чемпионата по квиддичу. Но меня разбудил оглушительный громовой раскат, когда двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял грозный глаз Грюм, или скорее Барти Крауч-младший, под оборотным зельем. Я устало пожала плечами и снова уснула. Словно сквозь пелену я услышала, как старый интриган представляет нового учителя по защите от темных искусств, а после объявляет о турнире трех волшебников. «Вы шутите», – оторопело произнес Джордж, чем окончательно меня разбудил. «Ну почему у парней такие басистые голоса? До того, как к нам прибыли гости из других школ, мы брели по школьному коридору вместе с современными мародерами. Разговор, конечно, шел о турнире трех волшебников, и близнецы Уизли не желали умолкать ни на секунду, только временами встревал Джордан, но снова был прерван парнями, и ему приходилось умолкать. Когда парни выдохлись, я наконец не выдержала и обратилась ко всем сразу. «Вы что, правда хотите участвовать в этом ужасе?» «Конечно», — радостно сказали четыре голоса. «Сет, даже ты?» — в ужасе спросила я. «Не надо, не смей». Эмоции словно выплеснулись из ведра, и ужас скорее всего отобразился на моем лице, потому что парни крайне удивились. «Почему? Это опасно». Я постаралась взять эмоции под контроль. Получалось не очень. «Разве вы не помните? Мы говорили об этом пару лет назад, и ты, кстати, тоже считал, что это опасно. Ну, было дело. Мнение меняется, да и вообще это же так круто. Популярность. Смертельно опасные задания. Деньги. Большая вероятность умереть. Везде же ты найдешь плохие стороны», — пожаловался Дидгари. «Они есть везде. Пожалуй, я плечами. Пообещай, что не будешь кидать свое имя в кубок огня», — серьезно сказала я. «Ну, Седрик, я подумаю, призрак. Ладно, мне пора на урок». Парень попрощался с нами, а у меня словно что-то защемило внутри. С мыслью о том, что надежда умирает последней, я вошла в зал. Драко и Блейз Забини тут же начали говорить мне, что я должна к ним присоединиться. Спустя очень долгие монологи парней, я наконец смогла узнать, к чему же все-таки я должна присоединиться. «Мы хотим бросить свои имена в кубок», — сказали мальчишки хором. «Ну прелестно, просто прелестно», — кивнула я. «Удачи». «Что значит удачи?» — удивился Драко. «Ты что, не хочешь с нами? Это же будет так весело. Популярность, деньги. И это все у тебя уже есть». Я почему-то скривилась. «Ну, да, но... А у меня нет», — встрял Забини. Я очень выразительно на него посмотрела, и он, видимо, вспомнив о том, что его семья третья после Малфоев, стушевался под этим взглядом. «Ладно, есть, но турнир даст этого еще больше». Я закатила глаза и приступила к еде. «Разве эти недоумки не понимают, что самая большая власть у серого кардинала, о котором никто понятия не имеет? Ах да, я совсем забыла, что у волшебников отсутствует логика». 3. В этом году профессор Снейп стал еще более раздражительным по отношению к ученикам, потому что понимал, что рядом с ним находится враг, а он не может ничего сделать. «Все будет хорошо, папочка, не волнуйся», — подбодрила его я после уроков, на нашем дополнительном занятии, которое больше смахивает на чаепитие. «Мара, ты не понимаешь». «Нет, понимаешь, но темный лорд». Северус сделал глоток чая. «О, Мерлин, что за вкус? Вкусно?» «Нет», — отплевываясь, ответил мужчина. «Это папин чай. Я его очень люблю, вот и заварила». Я спокойно сделала глоток. «Ох, love good». Северус всплеснул руками и испарил чай волшебной палочкой, причем не только свой, но и мой. Он подошел к полочкам, взял какую-то баночку и заварил нам совсем другой чай. «Вот, попробуй этот». Он придвинул ко мне чашку. Я недоверчиво посмотрела на чашку, на профессора и снова на чашку. Через минуту раздумий, все же взяла фарфоровую посудину и сделала глоток. «Вкусно», — заключила я, быстро допив чай. «А можно еще?» «Да, конечно». Профессор пожал плечами и чайничек заполнил мою чашку почти до краев. «Благодарю», — улыбнулась я, и Зельевар продолжил тему грюма. «Мне кажется, тебе стоит быть осторожной с ним. Крауч-младший чокнутый обожатель темного лорда, можно сказать, что он второй после Лестринджи». Северус предупреждающе посмотрел на меня. «Я буду сильной и умной девочкой», — улыбнулась я, — «и осторожной», — добавил профессор. «Не в этом году, папочка. Лавгуд, Седрик», — объяснила я, и профессор возвел глаза к потолку. «Что, он мне нравится?» «Пожалуй, я плечами. Тебе стоит сказать ему об этом», — поджав губы, сказал Северус. «Не совершай моей ошибки. Лучше узнать ответ, чем мучиться всю жизнь». «Знаю, ты прав, папочка», — кивнула я и отхлебнула чай. «И прекрати меня так звать», — грозно сказал мужчина. «Не», — я улыбнулась, и мы продолжили распитие чая в фарфоровых чашечках. 4. На следующий день у нас был первый урок зати в этом году. Как и было в каноне, Краучгрюм начал с непростительных. Пауков я не люблю так же, как и Рон, но не трясусь при виде них. Наверное, потому что я сплю. Я вообще всегда сплю, когда не думаю или не ем. «Ты почему спишь?» — гаркнул мужчина, и я аж подпрыгнула на месте. «Парты удобные», — пролепетала я, слегка скривившись. «Кто такая?» — грозно спросил грозный глаз. «Лавгуд, сэр, назови второе непростительное», — гаденько сказал мужчина, а я наконец надела очки, потому что, хоть цветные пятна и забавные, но мне больше нравится видеть, с кем я говорю. «За Поттером повторяешь?» — как-то неожиданно спросил Крауч-младший. «Если бы...» Пробормотала я себе под нос и подняла глаза на профессора. Заклятие Круциатус причиняет жуткую боль, заставляет противника биться в конвульсиях. Откуда же такие познания в темной магии? Допытывался Крауч. Ей, наверное, профессор Снейп рассказал. Выпалила Пенси Паркинсон и тут же прикрыла рот. «Снейп!» – прошипел Грюм. Далее пошли непечатные ругательства, пополнившие мой словарный запас очень конкретно. На словах «эр невменяемый», темной магией почитаемой, я неопределенно приподняла брови, искренне задумавшись о поэтических данных оппонента. Но Гермиона как раз на этих словах и решила прервать учителя. Он недовольно покосился на нее и продемонстрировал Круциатус на пауке, к которому я не испытывала жалости вовсе. «Ну что, Лавгуд, раз вы дружите со Снейпом, профессором Снейпом», поправила я. «Да-да, так может вы знаете и последнее непростительное?» — гадко спросил грозный Крауч-младший. «Авада Кедавра приносит мгновенную и безболезненную смерть, останавливая сердце оппонента». Процитировал я слова из полного сборника классификации черной магии. «Верно, Авада Кедавра», — каркнул лжегрюм. Полыхнула вспышка слепящего зеленого цвета, раздался свистящий звук, будто что-то невидимое и громадное пронеслось по воздуху, и паук мгновенно опрокинулся на спину, без единого повреждения, но безусловно мертвый. Я села на свое место и собиралась снова уснуть. Лжегрюм отрывисто рассмеялся и даже добавил нам баллы за мои ответы. После лекции, как собственно и по канону, Грюм Крауч подозвал к себе Невилла, и тот, слегка трясясь, пошел за лжепреподавателем. Мы с Пенси и Мелисентой шли с урока нумерологии, и девочки весело обсуждали предстоящий турнир. «Я думаю, Флинт кинет свое имя в кубок», — Серзина сказала Мелисент. «Согласна». Пенси кивнула. «Было бы хорошо, если бы выбрали кого-то с нашего факультета, но я уверена, что от Хогвартса будет Гриффиндриц. Еще может быть кто-нибудь из Когтеврана», — добавила Мелисент и остановилась. «Что там происходит?» Она указала вперед, на двух мальчишек. «Кажется, они дерутся», — оповестила ее Паркинсон. «Скорее всего, у них дружеская дуэль», — объяснила поведение Поттера с Малфоем я. «Думаешь?» — неуверенно спросила Пенси. «Уверена», — твердо кивнула я. Малфой в этот момент кинул в Поттера каким-то заклятием. Я не опознала, каким именно, но явно не убийственным, а скорее фееричным. Поттер, однако, шарахнулся, но полыхнула еще одна вспышка и раздался громовой голос. «Ну нет, парень». По мраморной лестнице, хромая, спускался профессор Грюм. В руке он держал волшебную палочку, направленную на белого хорька, дрожавшего на мощенном плитами полу как раз на том месте, где только что стоял Малфой. Я очень и очень разозлилась. Как он посмел напасть на ученика? Вдруг послышались вспышки камеры. Я присмотрелась. Оба криви скрылись за спинами старшекурсников, с разных сторон и с гаденькими ухмылочками снимали происходящее. Воцарилась гробовая тишина, только щелкали фотокамеры и что-то жужжало, Видимо, записывалось видео. Грюм повернулся к Поттеру и спросил: «Он тебя задел?» «Нет, промазал», — честно ответил тот. «Но мы и не дрались, просто играли». «Ну, оставь его», — рявкнул Грюм. «Да не ты, он». Он ткнул большим пальцем через плечо, указывая на Забини, который попытался было поднять белого хорька с пола. Грюм двинулся к ним, Драко, испуганно пискнув, бросился ко входу в подземелье, но куда там, не думаю. Пророкотал Грюм, вновь направляя на хорька палочку. Тот взлетел в воздух футов на 10, потом звучно шлепнулся об пол и снова подскочил вверх. Я не выдержала и притянула к себе Драко магией. Парень слегка трусился в моих руках от ужаса. «Вы не имеете права поступать так с учениками, сэр», — холодно сказала я. «Это, конечно, не очень хорошо, спорить с Краучем, но ничего не поделаешь. Мне не нравятся люди, которые нападают на противника со спины», — рычал Грюм. «Гнусный, трусливый, подлый поступок. Мне, конечно, жаль вас прерывать, сэр, но вы поступили точно так же», — вклинился в разговор Нот. «Только вот Поттер был в курсе, что на него нападут. У них была дуэль, а вы напали без предупреждения. Что тут происходит, профессор?» — раздался голос МакГонагалл. «Я тут решил поучить кое-кого манерам», — ответил он. «Профессор, хм». Грюм превратил Малфоя в хорька и бросал его об пол. «Профессор МакГонагалл», — невозмутимо сообщил Нот. «Все присутствующие тому свидетели. Быть не может», — ахнула она и схватилась за палочку. «Где же он?» «У меня, профессор». Я помягче прижала к себе друга. «И я сама отведу его к мадам Памфри. У него, кажется, сломано ребро». Хорек в ответ заскулил и прижался ко мне, явно не желая находиться здесь. «Профессор Грюм, мы не используем заклинания на учениках, как наказание», — грозно сказала МакГонагалл. «Это было еще и беспричинно, профессор», — пискнул Поттер. «У нас с Драко была дружеская дуэль, а профессор Грюм все неправильно истолковал и...» «Вот, профессор Грюм, пройдемте со мной», — строго сказала МакГонагалл и удалилась. Ну и сразу после этого мы ожидали прибытия гостей из Шармабатана и Дурмстранга. Я искренне злилась, потому что на улице было очень холодно и у меня зуб на зуб не попадал. Драко сразу заметил это и отдал мне свое пальто. «Мне не будет холодно, расслабься», — прервал меня на полуслове он. «У тебя все-таки слабое тело, а я крепкий парень и так далее. Давай лучше смо, драконы». Я закатила глаза и только после этого посмотрела в небо. Пегасы, гигантская карета, танцы и все такое. Потом приплыли дурмстрангцы. Я не слушала, о чем говорят директора и МакГонагалл, даже не интересовалась. Все мысли были о горячем шоколаде, который я пью только если болею, и теплом одеяле. Когда мы наконец зашли в школу, я отдала Драко его пальто и села рядом с ним. Дурмстрангцев, как и в каноне, усадили за нашим столом, и Крам оказался прямо напротив нас с Драко. Ни я, ни слизеринец не выказывали сумасшедшие восхищения, как, например, Мелисента Булстраут или Теодор Нот. Драко спокойно общался со своим кумиром, временами кидая коронные шуточки и ухмыляясь оглядывался на завидующих Рона и Гарри. Далее Дамблдор начал толкать свою великую речь. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», — наконец начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка». «Официальное открытие турнира, как ни в чем не бывало», — продолжал Дамблдор, — «состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». Дамблдор сел, а Каркаров сейчас же наклонился к нему и о чем-то оживленно заговорил. «Кстати, Мара, а ты не знаешь, кто еще приедет?» Вдруг обратился ко мне Малфой, чего я точно не ожидала, тихо поедая пюре. «Мара, в смысле? Ну, Филч поставил 4 кресла, а приехало только 2 преподавателя, точнее директора», — объяснил парень. «Вероятнее всего еще судьи МММ. Думаю, Люда Бэгмин, великий комментатор, и Барти Крауч», — ответила я. «А Крауч тут при чем?» — удивился слизеринец. «Он был очень взволнован на чемпионате, помнишь?» — парень кивнул. «Скорее всего, он еще не успокоился и решил лично поприсутствовать на турнире. Плюс ко всему, эти двое — организаторы турнира трех волшебников. Полагаю, приехали посмотреть начало турнира». «Похоже на правду», — согласился Драко. Я пожала плечами и продолжила уплетать пищу. Торжественный миг приблизился. Дамблдор оглядел, улыбаясь, обращенные к нему лица. «Турнир трех волшебников вот-вот будет открыт. Перед тем, как внесут ларец, Я хотел бы коротко объяснить правила нынешнего турнира, но прежде позвольте представить тем, кто не знает, мистера Бартимеуса Крауча, главу Департамента международного магического сотрудничества. Слушатели вежливо похлопали, а также Люда Быгмина, начальника Департамента магических игр и спорта. Быгмину и Краучу похлопали и продолжили слушать директора Хогвартса. Мистер Быгмин и мистер Крауч, организаторы турнира, без устали работали несколько месяцев, продолжал Дамблдор, и они войдут в судейскую бригаду, которая будет судить состязание. Филч, улыбнулся он, ларец сюда, пожалуйста. Филч осторожно поставил ларец перед Дамблдором, и тот продолжил объяснение. Инструкции к состязаниям мистером Краучем и мистером Быгмином уже проверены. Для каждого тура все готово. Туров 3. Состязания основаны исключительно на школьной программе. Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, личную отвагу и умение преодолеть опасность. При последних словах зал притих, затаив дыхание, а Дамблдор невозмутимо продолжал. В турнире, как известно, участвуют 3 чемпиона, по одному от каждой школы участницы. Их будут оценивать по тому, как они справились с очередным состязанием. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. Участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный выборщик, Кубок огня. Желающие участвовать в конкурсе на звание чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок. Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле, и завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире 3 волшебников. После ужина Джордан, Фред и Джордж размышляли о том, как можно обмануть кубок и поучаствовать в турнире. Седрик все это время задумчиво шагал рядом со мной. «Сед, ты же не будешь в этом участвовать?» — уточнила у него я. «Я еще не решил», — неуверенно ответил Пуффендуец. «Сед, пожалуйста», — с мольбой в голосе попросила я. «Это очень опасно. Ну и что? Зато интересно, Мара. Мне кажется, ты просто завидуешь». Я скривилась, услышав эти слова. «Ты сам веришь в то, что только что сказал», — усмехнулся Фред. «Нет, но, Мара, ну почему, нет, я выдохнула, это, опасно, ты, умрешь», — твердо сказала я, «или я», — тише добавила я, «не говори глупостей», — отсмеялся Дидгари. «Я точно справлюсь, ну, будет тяжело, но я точно не умру от этого, пообещай, что не будешь кидать имя в кубок», — прошипела злая я. «Хорошо», — сдался Седрик и развел руки. «Я не буду кидать свое имя в кубок огня, обещаю». Мы разошлись по спальням, и я с улыбкой на лице закончила домашнее задание по трансфигурации и уснула. 5. В субботу нас повели в Хогсмид, и все разбрелись кто куда. Я с Золотым Трио и Слизеринским принцем направились на окраину деревеньки. Гарри с волнением постучался в дубовую дверь, и ее нам открыл веселый мужчина с седорусыми волосами, собранными в конский хвост. Его шрамы почти незаметно виднелись на лице, а в голубых глазах и на губах светилась улыбка. «Дети, как я рад вас видеть», — произнес Римус и отошел с прохода. «Заходите, я сейчас заварю чай. Сириус вчера принес шоколадный торт, наверное, снова пробрался в школу и узнал ваше расписание походов в Хогсмид». Лунатик прошел в одну из комнат, и его голова тут же выглянула к нам. «Проходите, вы чего стоите?» Мы с радостью вошли в двухэтажный дом, вытерли ноги об коврик, повесили свои пальто на странным образом изогнутую вешалку и прошли на кухню. «А где Сириус?» — спросил Поттер, осмотрев помещение. «Спит, наверное», — пожал плечами Римус. «У него ведь большое состояние от семьи досталось, и он теперь не хочет работать, но и я не заставляю, хотя скоро он и сам побежит в Авроры». Мужчина расставил чашки и блюдца. Гермиона с радостью ему помогла и уселась рядом с Драко. Рон и Гарри моментально начали уплетать торт за обе щеки. «Вишня», — выдала Гермиона. «Это что, кучерявый пинчер? Какая вкуснятина! А фень вкусна!» С набитым ртом согласился Драко. Гермиона ткнула его в бок, чтобы не говорил с набитым ртом. Минут через 10 к нам спустился Сириус Блэк собственной персоной и удивленно осмотрел собравшихся, а потом немедля кинулся на Поттера. «Гарри, Сириус, мы же недавно виделись», — воскликнул ошеломленный Гарри. «Прошла целая неделя, мог бы и написать», — обиженно бубнил бродяга. «Всего лишь неделя, Сириус», — пытался отбиться от крестного Поттер. «Тишина за столом», — жестко сказал Римус. Сириус и Гарри резко успокоились и тихо расселись. «А что нового у вас, ребята?» Драко рассказал о том, что его отец с каждым годом все лучше и лучше относится к маглорожденным, и Гермиона даже гостила у них этим летом, хоть и всего пару дней. Рон рассказывал, постоянно запинаясь, про своих братьев и Джинни, и о том, что сестра становится все больше похожей на близнецов, даже квиддичем занялась. На этом Сириус уважительно присвистнул. Гермиона пропустила поездку в Малфой-Минор и решила рассказать о случае после чемпионата. «Как думаете, кто это мог быть?» – спросил увлеченно слушающий Римус. «Представления не имею», – расстроившись, сказала девочка. «Понятное дело, это кто-то из пожирателей», – сказал Рон и поперхнулся чаем. «Я постучала его по спине. Я согласен с Роном», – поддержал друга Поттер. «А я не согласен», – сказал немного грустный Драко. «Не все последователи Темного Лорда носят черную метку. Родители как-то говорили о метках, думали, что я не слышу. Отец сказал, что в последнее время у него немного покалывает предплечье. Ты хочешь сказать, что...» – неопределенно начал Блэк. «Он может вернуться?» – шепотом закончил он. «Мне кажется, разговор повернул не в ту степь. Давайте я принесу запеченные яблоки». Попытался разрядить обстановку Люпин, но было уже поздно. Мальчишки, к которым я с уверенностью приписала Сириуса, начали увлеченно развивать тему Темного Лорда и всего, что с ним связано. Разговор медленно перешел на боевые заклинания и тому подобное. Мы с Гермионой и Римусом тяжело вздохнули и принялись за запеченные яблоки в карамели. «Это просто объедение», — восхищенно похвалила Римуса девушка. «Да, очень вкусно». Впервые за прошедшее время подала голос я, и ребята как-то покосились на меня. «Точно», — воскликнул Поттер. «Мара, а что ты думаешь на этот счет?» «Ну, яблоки получились очень хорошо, я бы даже сказала, великолепно. Я, знаете ли, люблю эту карамельную корочку». «Да я не про яблоки», — неуверенно сказал Гарри. «Что ты думаешь о черной метке?» — не выдержал Рон. «А, вы об этом, ммм». Я задумалась, что мне на это ответить. «Ладно, будь что будет. Думаю, что это последователь Темного Лорда. Это и так понятно», — вставил недовольный Сириус, о котором вряд ли кто догадается. «Закончила я». «В смысле?» — удивился Драко. «Ну, давайте разберем всех его известных нам последователей. Питер Петтигрю, можно сказать, что мертв. Ли Стрэнджи в Азкабане, оборотни, не владеют магией. Римус, это не о тебе». «Понимаю», — мягко кивнул мужчина. «Дементоры, великаны и остальные магические существа, то же самое. Малфой, нейтральны». «Так», — уточнила я у Драко. «Да», — уверенно согласился парень. «Все Крау, в Азкабане, так же как и Мальсиберы, Джаксон, Перец, Роули, Розье, Долохов, Руквуд и Траверс. Их можно исключить. Итак, теперь перейдем к тем, кто выкрутился, а это Гойл, Крэп, Нот, Макнир, Силвин, Яксли и Эйвери. Первые трое этого не делали», — сразу отмел мужчин Драко. «Они переместились домой с сыновьями прямо на моих глазах. Осталось 4, задумался Рон. «Думаю, 5. Я мотнула головой. «Может, тебе сходить на нумерологию в этом году?» — как бы невзначай предложила Гермиона. «С математикой у меня все в порядке, Гермиона. Я говорю об Артемеусе Крауче, глава отдела международного магического сотрудничества», — удивился Римус. «Младший», — подсказала я. «Нет, этот щекнутый умер, причем давно», — опровергал мои слова Сириус, почему-то на меня не смотря. «Ах, он тоже обижается. И это взрослый. Сами подумайте, никто не сбегал из Азкабана, по крайней мере никому об этом не известно. А что, если он подстроил свою смерть?» — развила мою мысль Гермиона. «Как же я люблю эту умницу. Сам, ему нужен был хотя бы труп настоящий», — закатил глаза Малфой. «Его мать умерла в тот же год», — с удивлением понял Рон. «О, Мерлин, это ужасно». Все побледнели. «У Римуса пролегли тени под глазами. Он монстр», — заключил Драко. «Но как он пробрался на чемпионат?» — продолжала мысль девочка. «Там была куча людей, его просто не заметили». Пожалуй, я плечами. «Он украл чью-то волшебную палочку, пустил метку и сбежал. Почему ты реагируешь так легко, когда он убил свою мать?» — разозлился Сириус, увидев мое спокойствие. «А как я должна реагировать? Говорить, какой он плохой, и трястись от ужаса?» «Нет, но...» — Бартимеус Крауч-младший, — твердо сказала я, потом добавила более расслабленно. «Бродит на воле и пускает черные метки. Давайте думать об этом». Разговор каким-то образом перешел с Крауча-младшего на святочный бал. Гермиона вдруг поняла, что у нее еще нет платья, а Драко, как настоящий друг и джентльмен, предложил сейчас вместе пройтись по магазинам, и они ушли. Я тоже ушла, скинув все на усталость. Рон и Гарри засмеялись, озвучив свои догадки о том, что я всю ночь читала напролет и совсем забыла о здоровом режиме сна. Вообще-то ночью я спала нормально, но находиться с Сириусом в одной комнате мне уже надоело, так что я быстро согласилась и ушла. Главное, что я дала им пищу для размышлений. 6. Поправив изумрудный шарф, я поплотнее укуталась в белое пальто и пошла вперед. Вдруг, почувствовав запах сладкой выпечки, я поняла, что хочу еще тортик. А еще я натолкнулась на рыжеволосое чудо в красной курточке. «Призрак», — удивилась чудо. «Фредди», — также удивилась я. «Ты почему один? Ладно, с тобой нет ли? Ладно, Седрика, но почему нет Джорджа?» «О, ну Рыси и Незнайка остались в школе», — улыбаясь, пояснил парень, шагая по улочке рядом со мной. «Вообще-то я пришел сюда с Джорджем и Анджелиной, та, которая Джонсон, но знаешь, парень, девушка, оба любят квиддич, и я решил им не мешать. Ну, а еще Джордж сказал валить». Он рассмеялся. «А ты почему одна?» Фред выжидательно посмотрел на меня. «Ну, Драко и Гермиона пошли за одеждой, а Рон и Гарри остались у Сириуса и Римуса, пьют чай, обсуждают черную метку. В общем, все как и всегда». Я пожала плечами. «Почему ты не с ними? Ты же знаешь, что это неловкий вопрос». «Конечно», — я усмехнулась. «Мы с Сириусом в конце прошлого года немного повздорили, и не только в конце». Я закусила губу. «Вообще-то мы с ним часто ссоримся. Характерами и увлечениями не сошлись. Он любит поиздеваться над слабыми, шутить над всеми подряд, даже если это не очень приятно. А я, ну, я, это я, не люблю шум». «Да, вы и впрямь разные, но мне кажется, он издевался над профессором Снипом». Я остановилась. Вопрос исчерпан. Он остановился и посмотрел на меня. Мы рассмеялись. «Ха-ха, ну ладно, ты в Хогвартс?» «Нет, я хотела еще тортика. Римус, конечно, угостил нас большими кусками шоколадного, но я еще хочу». «Пошли в Три метлы. Слышал, там и торты подают, а еще там есть великолепное сливочное пиво». Парень открыл передо мной дверь в паб, и я вошла. Мы сели за свободный столик, и парень заказал у подошедшей пышногрудой женщины два сливочных пива и нарезанный торт, на ее вкус, потому что ни он, ни я в этом ничего не понимаем. И до того, как Размерта принесла наш заказ, и после, Фред рассказывал самые разнообразные истории, в которых я не участвовала. А потом Перси такой: «А-а, оно живое», — и кинул в Джорджа водяную струю, его снесло, и он такой: «О, Перси, ты точно удивишь Кристалл в постели. О, ты бы видела его лицо в тот момент. Кстати, а как ты нас различаешь? У вас с Джорджем крылья носа слегка раздуваются, когда вы лжете. Обалдеть, ты даже такое замечаешь?» Так мы сидели очень долго. Парень даже рассказал мне об их с братом планах на магазин С, шуточками. «Мы хотим сделать самый большой, самый лучший магазин со всевозможными волшебными МММ вредилками», — подсказала я. «Да, запишу тебя в соавторы за чудесную идею». Он широко улыбнулся, а я вместе с ним. Уж очень это все хорошо, хоть и временно, но хорошо. Чай, тортик, теплое место и веселый Фред Уизли под боком. «Ты очень красивая, когда улыбаешься», — выпалил парень. «То есть я не хочу сказать, что когда ты не улыбаешься, ты некрасивая. Нет, просто тебе очень идет улыбка». «О, Мерлин, мадам Размерта, можно воды?» Я удивленно смотрела, как женщина принесла кувшин с водой и стакан, как парень наливает воду и расплескивает немного на стол, а потом, почему-то забыв о магии, ищет полотенце и неуклюже вытирает воду. «ПФ», — я прыснула от смеха. Парень еще шире открыл глаза и выпил второй стакан. «Пойдем-ка в Хогвартс, а то ты сейчас все здесь зальешь водой». «Да, пошли». Фред неуверенно осмотрел стол. Мы заплатили и ушли из паба. В то время как мы шли по деревне, парень и дальше говорил обо всем на свете, и несколько раз я была не в силах сдержать смех, собственно, как и всегда, когда я рядом с кем-то из современных мародеров. «Вот мы и в школе». Фред посмотрел на потолок замка, а потом на меня. Он сплел наши пальцы и приблизил свое лицо к моему. «О, Фред», — прошептала я, когда парень слегка коснулся своими губами моих. Поцелуй длился всего секунду, может, две. «Фред, я...» — слегка охрипшим голосом начал я, но парень зажмурил глаза. «Я понимаю». Он кивнул и ушел. Точнее, хотел уйти, но я схватила его за руку и не позволила. «Нет, не понимаешь». Парень повернул ко мне свое слегка покрасневшее лицо. «Мне просто уже нравится один парень». «Тебе нравится парень?» — в шоке спросил Фред. «Что за реакция?» — также удивилась я. «Кто это? Мне просто интересно». Уизли увидел мои сомнения. «Ну, хоть первую букву имени, Мара. «Что за детский сад, Фред? Это Се, опять Снейп», — взревел парень, а я не поняла, что имеет в виду. «Снейп там, Снейп тут, теперь еще и это, Мара, но он же старый». «Стоп, что? Омк, Фред, это не Северус, я про Седрика. Мне нравится Седрик, а, Дигори, подожди, Дигори, как, что, чем, почему, давай успокоимся». Я выдохнула, и Фред повторил за мной. «Ты собираешься ему говорить?» — намного спокойнее спросил парень. «Да», — я кивнула. «Знаю, у него есть Чжоу, и я ни на что не претендую, просто, мне кажется, что стоит сказать, ты просто чудо. Дигори не знает, что теряет. Эй, я еще не призналась ему». Я хихикнула, хохотнула, ну или как оно там называется. «Скажи, а ты задумывалась о том, что будет дальше?» Парень с надеждой посмотрел на меня. «Спрошу прямо, ты согласишься быть со мной?» «Потом, Фред, я даже не думал об этом. Я понимаю, да я не про отношения с тобой, а вообще, то есть, отношения со мной. Я постоянно думаю о...» «Стоп, давай сядем где-то, так тебе будет удобнее». Парень схватил меня за руку, подвел к одному из окон, усадил на широченный подоконник, уселся напротив и сказал: «Я слушаю. ПФ, ты прав, так удобнее». Я снова улыбнулась, но когда заговорила, улыбка сползла с лица. «Дело в том, что я постоянно думаю о счастье других, об их благополучии и в целом жизнеспособности. Семейство Малфоев с их устаревшими стереотипами, Драко и Люциус в особенности. У меня постоянно проблемы с Северусом, вернее не проблемы, но я вечно не могу понять, улучшила я ему жизнь или он просто не напрягается рядом со мной. Хотя это тоже уже большой плюс. Сириус и Ремус, о, с ними и вовсе отдельная история. Столько нужно было прокрутить, что лучше просто промолчу. Седрик разве что успокоил меня тем, что не будет кидать свое имя кубок». Я прерывисто вздохнула, осознав, что из глаз текут слезы. «Я не просто думаю, я знаю, что Седрик умрет, если будет участвовать в турнире. Но я не позволю подобному произойти и сама кинусь навстречу. И тогда не станет меня». Скулы заиграли на лице Фреда, но он ничего не сказал, а просто придвинулся ко мне и обнял. Погладил по волосам, прижал поближе, и я уткнулась в его плечо. Я не задумывалась о своем будущем. «Возможно, стоит начать?» Я слегка отодвинулась и посмотрела в голубые глаза друга. «Потом, сейчас давай просто посидим, хорошо, хорошо». Глава 20. Глава 21. 1. Я была спокойна, в то время как Драко с Блейзом Забини нервно ерзали на скамье, сидя по обеим сторонам от меня. Французские блюда не так уж плохи, если не знать, из чего они приготовлены. Когда золотые тарелки засияли первозданной чистотой, зал тут же смолк, Дамблдор поднялся с места. Директора школ замерли в напряженном ожидании. Люда Бэгмин всем неустанно подмигивал, даже мне. Крауч откровенно скучал, собственно, как и я. «Кубок огня вот-вот примет решение», — начал Дамблдор. «Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу». Он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Прошло буквально несколько секунд, как из кубка, в снопе искры пламени, выскочил первый пергамент. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Все вокруг зааплодировали. Крам, сидящий напротив меня, встал и прошел в комнату. Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур, возвестил старый интриган. Пол Уэйла встала из-за стола Гриффиндора и прошла в комнату вслед за Крамом. Далее наш чемпион и Гарри. Дамблдор словил летящий листочек с именем и прочитал: «Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори». Я не знаю, что почувствовала. Например, взрыв в области живота, у меня словно сгорело все внутри. Или голова, которая не могла думать ни о чем, кроме смерти моего лучшего друга. Перед глазами появилась вечно повторяющаяся в кошмарах картинка. Вспышка зеленого света. Отброшенный темноволосый парень. Мертвый Седрик Дигори. Вспышка зеленого света. И так снова и снова. Я ничего не слышала. Я ничего не видела. Я словно погрузилась в кошмарный сон, не в силах выбраться. Не помню, как вызвали Поттера и что произошло после этого. Совсем не помню, как добралась до выручай комнаты. Но точно помню, как лупила боксерскую грушу, теми старенькими приемами, которые помню еще со своей прошлой жизни. Детектив должен уметь обороняться, и не только с помощью огнестрельного оружия. Поэтому я, несмотря на слабость своего тела, избивала грушу до изнеможения, дабы не наброситься от гнева на кого-то более одушевленного. От адреналина я ничего не чувствовала, но наутро руки мне не простят подобного отношения к слабому телу и будут ужасно болеть от каждого движения. Но мне плевать, Седрик, вот что важно и кого я должна спасти, даже если должна буду встать на его место. Я спасу его, мне нужен план. 2. Последующие дни я проводила, изучая драконов, потому что именно они являются первым заданием в турнире. Я прочесывала все попавшиеся мне книги про этих чешуйчатых огнедышащих пернатых и даже узнала, что не все они дышат огнем. Представляете, есть драконы, которые вместо огня испускают ледяной ветер и могут превратить в ледышку кого и что угодно. А еще есть дракон, который испускает чистейшую энергию, и если такой хотя бы чихнет на вас, то собирать будут по атомам. Мне-то эта информация нужна так же, как шампунь Северусу Снипу, то бишь, бесполезно. Как-то ночью я просто посмотрела в окно из библиотеки и увидела, как раз таки то, что мне нужно. Драконы. 4 гигантских крылатых создания, которых вели за собой маленькие точки в виде людей. К сожалению, из окна в темноте, большего я рассмотреть не смогла. Поэтому дух Гриффиндорца зачем-то вселился в меня и поманил на улицу, в запретный лес. Некоторое время я сомневалась, потому что Гарри все равно их сегодня увидит и расскажет мне обо всем, но вспомнив о памяти и внимательности избранного, тут же сложила книги и выбежала на улицу, скрываясь в тени. На улице было темно, хоть глаз выколи, и это даже сыграло мне на руку, когда я обратилась волком и смогла незаметно скользить по лесу. Своим острым обонянием я учуяла некую вонь и холод. Да-да, именно холод, потому как драконы относятся к холоднокровным вместе со змеями, ящерицами, крокодилами и т.д. Пройдя на запах еще немного, я наконец подошла к ярким кострам, вокруг них сновали люди. Ха, это же Билл Уизли. О, драконы. По загону, огражденному крепкими брусьями, ходили на задних лапах 4 огромных злобного вида дракона, издавая громоподобный рык, из клыкастых пастей вырывались в темное небо на высоте 20 метров яркие языки пламени. Серебристо-голубой с длинными острыми рогами скалился на волшебников и щелкал зубами. Итак, шведский тупорылый дракон, зеленый, покрытый гладкой чешуей, извивался и топал могучими задними лапами. Ага, валлийский зеленый дракон. У красного шею украшала бахрома из тонких золотых пик, он выдыхал огонь в виде огромных грибов. Так, далее у нас самка породы китайский огненный шар. Кто последний? Был еще гигантский черный, больше других похожий на ящера, он находился совсем рядом. Венгерская хвосторога. Отлично, я все узнала, пора валить. Это было все, что мне нужно. Я собралась уже идти в замок и прочитать о них побольше, как вдруг дракон шведской породы учуял меня и, кажется, запах ему не понравился. Я не успела ничего предпринять, как меня обдало болезненным жаром, словно шерсть, а за ней и кожа вспыхнули. Это создание плюнуло в меня огнем. Я завыла от боли и как можно быстрее помчалась к озеру, которое находится всего в паре десятков метров отсюда. Холодная вода была спасительной, но ведь это еще не конец. У меня может остаться ожог и кожа до сих пор болит. Я, хромая на переднюю левую лапу и мучаясь от боли, добрела до черного выхода из Хогвартса и скуля поскреблась в двери. Ее мне открыл сонный профессор зельеварений. Он прищурил глаза, рассматривая меня, и остановился на глазах.